Глава пятая. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Спустя очень непродолжительное время, после того, как мы с Патриком сбежали от Кевина, перебрались через залив на пароме и ступили на твердую землю, я был готов признать обманчивость первого впечатления, которое на меня оказал этот город. На самом деле Нью-Йорк образца 25-го года, в моем понимании, выглядел не как город возможностей, а как город, прости Господи, не дай Бог. Даже Патрик слегка поумерил восторг. Земля обетованная, которую мой ирландский друг столь сильно жаждал видеть, в реальности совершенно отличалась от его фантазии. По крайней мере, таким Нью-Йорк предстал перед нами, когда мы, запыхавшись от быстрого бега, домчались до парома, а потом уже с него выбрались на улицы Манхэттена. С паромом нам, кстати, фантастически повезло. Запрыгнули на него едва ли не в последний момент. Но зато, когда на причале появились дружки Кевина и сам ирландец, злой как черт, мы уже отплыли на приличное расстояние. «Хороший был удар», — с уважением произнес Патрик, покосившись в мою сторону. «Ни черта подобного. Слишком быстро этот урод пришел в себя. От хорошего удара он до сих пор пребывал бы в волшебной стране грез», — хмуро ответил я, изучая одноглазого ирландца, который с причала что-то кричал вслед уплывающему парому. Подозреваю, его крики красочно описывали, что именно он сделает с нами, когда найдет. Чисто машинально, по инерции, я поднял руку и показал беснующемуся Кевину средний палец. Не знаю, смог ли он разглядеть и понять мое послание. Расстояние между нами было уже слишком большим. Думаю, пока что этот расхожий в будущем жест здесь еще не пользуется популярностью. «Знаешь, Джонни, ты и правда изменился», — задумчиво протянул Патрик. «Повторяешься», — я покосился на друга, решив ограничиться этой короткой фразой. Тем более впереди маячили гораздо более насущные проблемы, чем изменения в поведении итальянского мальчишки. Единственное, очень прекрасно, что меня закинуло его тело после отплытия из Италии. Окажись я на месте Джонни до этого события, возникли бы сложности. Например, с семьей. Уж кто-кто, а мать, думаю, точно почувствовал бы в родном сыночке какой-то подвох. Едва сошли с парома, запах горячего угля, сырости и помоев моментально ударил в ноздри. Особенно меня удивил последний аромат. Так-то не средние века на дворе, откуда несет дерьмом. Еще, пожалуй, Нью-Йорк был каким-то слишком шумным. Шумным не в том привычном современном формате, который является отличительной чертой мегаполисов далекого будущего, а просто шумным и все. Этот шум стоял оглушительной, непробиваемой стеной. Наполняли его в основном гудки автомобилей и рокот моторов, а они реально рокотали, даже не так. Они ревели, словно в предсмертной агонии. Помимо машин здесь еще имелись автобусы, такси, трамваи, в том числе конки, вагончики, которые тянули унылые лошади. А еще я впервые увидел, как в реальности выглядят гужевые повозки. Те самые, фигурирующие в правилах дорожного движения. Это все создавало непередаваемую какофонию звуков, из-за которой хотелось зажать уши, а еще лучше просто сбежать подальше. Метро, кстати, здесь тоже имелось, пока не совсем развитое, но все же. Шум и гам, производимые всевозможным транспортом, дополняли крики разносчиков газет и торговцев, хрип паровозных гудков, доносившихся откуда-то издалека. «Здесь неподалеку 11-я авеню», — сознанием дела пояснил Патрик, происхождение гудков. «Там проходит железная дорога». Я в ответ промолчал. Его осведомленность радовала, конечно, но мало облегчала ситуацию. По мне, что 11-я, что 12-я, что 148-я, разницы никакой. Меня вообще вся окружающая реальность немного удручала, если не сказать больше, бесила. Помнится, в своей прошлой жизни я видел парочку сериалов и фильмов о 20-х годах в Америке, об эпохе джаза и веке небоскребов. Так вот, черта с два. В фильмах все выглядело немного иначе. Ну как немного? Прям охренеть, насколько иначе. Там герои с утра до ночи веселились, развлекались и кутили, а Нью-Йорк казался местом больших возможностей. Я, к примеру, представлял себе данный период как время жизнерадостных парней в шляпах и красивых женщин в платьях с бахромой, пьющих шампанское в подпольных барах. Реальность оказалась намного грязнее и хуже. Мы шли по улицам, уворачиваясь от пролетавших мимо автомобилей, похожих на черных жуков, и от конных трамваев. Последние, что вполне логично, тащили лошади, которые, что тоже вполне логично, не особо заморачивались, где справлять нужду. Они делали это прямо на ходу. Нас толкали спешащие куда-то люди, но при этом ни один из прохожих даже не взглянул в нашу сторону. Мы словно были невидимками для местных. Небоскребы, которые я наблюдал с корабля, теперь нависали над нами, как каменные скалы, не пропускающие свет. Мы были на самом дне этого урбанистического ущелья, где царила своя жизнь, свои законы, свои правила. Я шел достаточно быстро, Патрику приходилось почти бежать вслед за мной, чтобы не отстать. Просто мне, если честно, хотелось уже найти маленькую Италию, воспоминания о которой имелись в голове Джонни, разыскать там дядю Винни, сесть и успокоиться. Путешествие, прям скажем, вышло на двоечку. Организм категорически нуждался в еде и отдыхе. Проблема заключалась в том, что после нескольких попыток заговорить с кем-нибудь из прохожих, я начал испытывать достаточно сильное желание дать кому-нибудь в морду. Эти чертовы янки смотрели на нас с Патриком, словно на какое-то отребье. Стоило мне подойти к спешащему мимо джентльмену и открыть рот, как в ответ прилетал высокомерный взгляд и пренебрежительное фырканье. Даже если джентльмен совсем не выглядел таковым, если одежда его была простой, а обувь скромной, меня он все равно воспринимал как очередного итальяшку, явившегося в Нью-Йорк, чтобы грабить и убивать. По крайней мере, именно к такому выводу я пришел, когда пятый или шестой человек, проигнорировав мой вопрос о расположении итальянского квартала, ускорился, стараясь увеличить расстояние между нами. «Вот уроды!» Процедил я сквозь зубы, провожая взглядом мужчину средних лет, который после моего вполне вежливого «добрый день» резко свернул в проулок. Я даже остановился и внимательно осмотрел с ног до головы Патрика, затем себя в витрине магазина. Ну да, вид у нас более чем скромный. На ирландце была одета плотная рубаха, подтертая во всех возможных местах, и такие же старенькие брюки на подтяжках. Я был наряжен в штаны, рубашку и пиджак. У Патрика на голове имелась кепка, очень похожая на головной убор героев острых козырьков. У меня шляпа. Все вещи казались настолько старыми, будто мы получили их в наследство от дедушки, но при этом ни я, ни Патрик не были похожи на маньяков или убийц. Чего ж так реагировать? Патрик видел мою злость и раздражение, но ничем помочь не мог. Его лицо выглядело бледным, глаза лихорадочно блестели. Видимо, он окончательно понял, что американская мечта оказалась немного иной, чем ему представлялось. Ну и, конечно, моего ирландского друга расстраивал тот факт, что при всей его осведомленности он ни черта не знал о нужном нам квартале. Кроме того, Патрик явно переживал, что в Нью-Йорке у него вообще не было никаких зацепок в лице родственников или знакомых. Если Джованни хотя бы ориентировался на возможную помощь дяди, то у Патрика не имелось ни того, ни другого. Крайне отчаянный пацан, конечно. Отправился в чужой город, чужую страну, без каких-либо перспектив. «Спасибо, Джонни», — вдруг сказал он мне, слегка запыхавшись от быстрой ходьбы. «За что?» Я оглянулся через плечо и с интересом посмотрел на Патрика. Фраза была неуместной, неожиданной. Я как раз получил порцию презрения от очередного джентльмена и начал заводиться еще сильнее. «За то, что взял меня с собой, не бросил», — спокойно пояснил Патрик. Вот что сказать в ответ. Я его с собой как бы не брал. На кой черт мне лишняя обуза в лице ирландского мальчишки? Все получилось случайно. Мы не обсуждали совместное будущее, не планировали его. Просто когда убежали от Кевина и оказались в городе, ирландец пошел вместе со мной, будто это было вполне естественно и ожидаемо. Но не прогонять же его. В любом случае, возможно, вдвоем нам и правда будет сподручнее, по крайней мере, на данный момент. А еще мы были чертовски голодны. За себя могу сказать точно. Процедура регистрации заняла несколько часов, и, естественно, никто нас не кормил. Я сунул руку в карман. Там лежала небольшая кучка монет. Тех самых, над которыми так веселился чинуша в очках. «Патрик», — позвал товарища. «Что?» «Есть хочешь?» «Да», — он кивнул, — «очень». «Ну ладно». Я вытащил руку из кармана, разжал пальцы и посмотрел на монеты, лежавшие на ладони. «Нежели богато, и нечего начинать». Естественно, мой вопрос о еде имел логическое объяснение. Мне не просто так захотелось вдруг расспрашивать ирландца о вполне очевидных вещах. Просто именно в этот момент я заметил тележку с хот-догами, стоявшую прямо возле входа в какой-то сквер. Недолго думая, кивнул товарищу в сторону возможного перекуса и быстро широким шагом направился к продавцу, молодому парню, наряженному в специальный фартук и шапочку. Помимо покупки еды, хотел еще поинтересоваться у него, как пройти к итальянскому кварталу. Потому что мы явно куда-то шли не туда, и я понятия не имел, где находится нужное нам туда. А выглядел парень таким же приезжим, как и мы. По идее, уж он-то должен ответить. Я бы даже мог заподозрить в нем итальянца или какого-нибудь латиноамериканца. За жалкие гроши мы купили два хот-дога и, жадно, не жуя, проглотили их. Еда была отвратительная, если честно, но она хотя бы заглушила пустоту в желудке. Я почувствовал, как силы нехотя вернулись к телу, а мозги заработали чуть быстрее. «Слушай, подскажи, пожалуйста, как нам пройти в квартал, где живут итальянцы? Маленькая Италия нам нужна», — спросил я продавца сосисок. Говорил, конечно, на английском. И, кстати, хочу заметить, получалось у меня все лучше и лучше. Да, я настоящий. Макс Соколов неплохо владел английским на уровне отеля в Турции, все включено. То есть Шекспира в оригинале читать не смогу, но изъясняться на более-менее жизненные темы сколько угодно. Однако в данный момент мое сознание находилось в теле Джованни. И помимо знаний, имеющихся в голове, немаловажную роль играл речевой аппарат. То есть, банально, язык как орган тела. Так вот, не могу сказать, будто возникли проблемы с произношением слов. Такое чувство, будто мальчишка сам либо пытался изучать английский, либо уже говорил на нем, но очень слабенько. «О, так вы пошли в другую сторону!» «Он вообще-то здесь, неподалеку, на Манхэттене. Место вы правильно определили», — затараторил парнишка. «Только ты уверен, что вам именно туда? Итальянцы живут еще в Восточном Гарлеме. Там их поболее будет». Я задумчиво нахмурился, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Они, сволочи такие, молчали. Ни единого намека, ни единой подсказки, ни единого эмоционального всплеска или воспоминания. Похоже, все-таки Восточный Гарлем нам совсем не нужен, раз отсутствует реакция на это словосочетание. Нет, все верно, я покачал головой. Точно нужна маленькая Италия. Продавец открыл рот и поднял руку, собираясь сообщить, в какую сторону нужно идти. Да так и завис с открытым ртом и поднятой рукой. Я с удивлением смотрел на него около пары секунд, пытаясь понять, что это парня переклинило, а затем обернулся в ту сторону, куда был устремлен взгляд короля хот-догов. Причина его зависания оказалась предельно проста и банальна. Рядом с нами, смеясь и болтая, остановились две девушки, блондинка и брюнетка, как на заказ. Им было не больше 22 лет. Выглядели они обе, пожалуй, слово «аппетитно» максимально точно передаст ощущения, которые вызывали дамочки. На одной было одето красное яркое платье с заниженной талией, на голове красовалось такого же цвета перья. На другой, более простое, но не менее элегантное синее и маленькая шляпка. Обе девушки буквально фонтанировали счастьем и восторгом, как то самое шампанское, реки которого я представлял льющимся по улицам Нью-Йорка 1925 года. Такое складывалось ощущение, будто они только что выпорхнули из увеселительного заведения или со съемочной площадки. Девицы выглядели настолько привлекательно и шикарно, что у бедолаги продавца буквально слюна потекла с нижней губы, отвисшей почти до подбородка. Патрик тоже смутился, опустил глаза и попытался спрятаться за мной. А вот у меня реакция была совсем другой. Я, по привычке, выработанной годами, выпрямился, расправил плечи и с широкой улыбкой шагнул к красоткам. Любовь Максима Соколова к привлекательным женщинам не способна уничтожить даже смерть. «Привет, красавицы!» — сказал я, расплываясь одной из своих фирменных улыбок. «Думаю, на лице Джонни она должна смотреться неплохо. Я видел отражение мальчишки еще на корабле в бочке с водой. Темные глаза, прямой нос, пухлые губы — типаж классического итальянца, столь любимый женщинами. Только слишком худой, но это пока. «Не подскажете, как пройти до...» Я не успел договорить. Девушка в красном, брюнетка с карими глазами и дерзким характером, пренебрежительно окинула меня взглядом с головы до ног. «Мы не даем адреса попрошайкам!» — фыркнула она пренебрежительно. «И не знакомимся с бродягами!» Я в ответ рассмеялся. Хотя это неуместное высокомерие жителей Нью-Йорка начало изрядно бесить. Не будь девчонка настолько хороша, я, наверное, сказал бы ей что-нибудь грубое. «Попрошайки?» «Вы ошиблись, миледи!» Я отставил правую ногу назад и сделал легкий поклон. «Мы искатели приключений, просто сегодня у нас приключения пошли немного не в ту сторону». Я подмигнул брюнетке. «Но это временно. Если что, друзья называют меня Джонни, красавчик Джонни. И уверяю тебя, что они еще не вспоминают о моей чертовски фееричной харизме. Про ум вообще умолчим, не хочу показаться слишком уверенным в себе. А это...» Я сделал шаг в сторону, чтобы отодвинуться от ирландца, смущенно сопевшего сзади. «Это мой друг Патрик. Парень приехал из самой Ирландии. Черт его знает, может быть, он и есть тот самый лепрекон, который знает, на каком конце радуги зарыт горшок золота. Теперь осталось выяснить важную деталь. Как зовут двух самых красивых девушек, по недоразумению оказавшихся в этом ужасном городе? Честно говоря, едва не ослеп сначала от вашей красоты. Подумал, что за волшебные феи спешат сюда». Девушка в синем, со светлыми волосами и едва заметными веснушками захихикала. Она стрельнула в мою сторону игривым взглядом и легонько подтолкнула подружку локтем. Видимо, блондиночке моя манера вести разговор пришлась по душе. Кареглазая, наоборот, попыталась сохранить серьезное выражение лица, но потом сдалась и тоже рассмеялась. «Что ж, Джонни, — сказала она, — я София, а это моя сестра Изабелла. Пожалуй, соглашусь, что вы не попрошайки. Они не бывают, как правило, настолько самолюбивыми. А у тебя самолюбие хоть отбавляй. Искатели приключений, говоришь? Ну что ж, вот вам и приключения». София вытащила из маленькой сумочки потрепанный клочок бумаги и быстро что-то написала на нем карандашом. Затем протянула его мне. «Когда твой друг Лепрекон найдет свой горшок золота, приходите по этому адресу. Думаю, вместе мы точно сообразим, что нам делать с богатством». Она улыбнулась, сделала легкий жест рукой, будто собиралась отвесить поклон в стиле мушкетеров, а затем потянула за локоть сестру, и уже в следующую минуту они обе растворились в толпе. Это все заняло буквально несколько мгновений. «Ты... как ты с ними?» — протянул Патрик, глядя на меня восторженным взглядом. Судя по всему, короткий разговор с красивыми девушками вознес меня в его глазах еще выше. «Да ничего особенного», — ответил я, пожав плечами. «Женщины любят уверенных парней». Бумажку, которую вручила София, я выбрасывать не стал. Черт его знает, вдруг пригодится. К тому же, скрывать не буду, брюнетка и правда была хороша. Нет, ее сестра Изабелла тоже очень даже привлекательная. Но в Софии имелось что-то особое. Этакий дерзкий вызов и огонь. А я подобное сочетание в женщинах страсть как люблю. Я сунул бумажку с адресом в карман, поблагодарил продавца сосисок за помощь, и мы, наконец, отправились туда, где должен находиться итальянский квартал. Король хот-догов достаточно точно описал нам маршрут после ухода девушек. Пока шли в нужную сторону, я уже с более пристальным вниманием оценивал окружающую действительность. Первое разочарование немного спало, и мне хотелось понять, что может нам светить в этом городе. С каждой улицей, с каждым новым кварталом, который мы проходили, атмосфера менялась. Запах мусора и бесконечный шум потихоньку исчезали. Их сменили аромат пиццы и чеснока. Машин стало меньше. Итальянская речь постепенно вытеснила английский. Но главное, изменились взгляды людей, попадавшихся на пути. В нашу сторону теперь смотрели со смыслом, целенаправленно. Не с безразличием, а с подозрением и, пожалуй, с агрессией. Дело в том, что даже в старой грязной одежде для местных я все равно выглядел как свой, а вот Патрик нет. Его рыжеватые волосы и светлая кожа сразу выдавали в нем чужака, ирландца. Я буквально кожей чувствовал, как взгляды торговцев, женщин, вешающих белье на балконах, мужчин, играющих в карты на ступеньках, становились холодными и враждебными, стоило им заметить рядом со мной Патрика. В их глазах была та самая неприязнь, о которой говорил Кевин. Ирландцы и итальянцы не дружат в Нью-Йорке, и это очевидно. Чертов одноглазый придурок был прав. В общем, ситуация из не очень хорошей медленно превращалась в очень поганую. «Простите», — обратился я наконец к пожилому мужчине, который на фоне остальных жителей квартала казался наиболее доброжелательным. Дедуля вдруг рявкнул по-итальянски с такой злостью, что я невольно отпрянул от старика, опасаясь, как бы он мне сейчас не вцепился в лицо. Смысл фразы был приблизительно следующим. «Отвали, чертов придурок! Ступай к своим ирландским дружкам!» Это было полная фиаско. Я понимал, что у нас нет ни еды, ни денег. У меня в кармане остались жалкие центы, которых не хватит даже на ночлег. а, соответственно, нам придется ночевать на улице, потому что никто из местных не согласится предоставить нам кров. Мне — да, Патрику, к сожалению, нет. А я почему-то испытывал чувство ответственности за этого парня. Возможно, потому что на самом деле был значительно старше его. Мы прошли еще немного вглубь квартала, и я снова попытался поговорить с кем-нибудь из продавцов насчет Винченцо Скализе. Однако стоило мне направиться к торговой лавке или к магазинчику, у всех сразу возникали срочные дела. То есть они просто разворачивались, заходили внутрь и буквально захлопывали дверь перед моим носом. В этот момент, когда все и без того было, не слава богу, Вселенная решила, видимо, послать нам новых испытаний. Мы с Патриком остановились возле одного из проулков, соображая, как лучше поступить. Здесь уже не было магазинов, дома выглядели проще и бедней. Внезапно, откуда-то справа из тупика, между двумя зданиями раздался голос. «Эй, парни, что здесь делает этот Падди? Он что, потерялся?» В принципе, как только я услышал интонацию, с которой был задан вопрос, сразу понял, сейчас нас будут бить, может быть, даже ногами. По крайней мере, задел был именно на такое развитие событий. С подобной интонацией в моем родном городе просили закурить в половину двенадцатого ночи где-нибудь в неблагополучном районе. Я медленно повернулся в сторону, откуда прозвучал голос. Возможно, это было не очень умно с моей стороны. В том смысле, что когда тебя ждет очевидная драка, самым мудрым решением будет избежать ее. Особенно если пару часов назад уже произошла стычка, и ты точно не чемпион мира по боксу. Но, во-первых, как показал недавний опыт, я вообще ни разу не мудрый человек. Иначе не оказался бы в той жопе, которая сначала привела меня на заброшенную турбазу, а потом в трюм корабля, плывущего в Америку, образца 1925 года. Во-вторых, я устал и задолбался бродить по этой чертовой маленькой Италии, натыкаясь постоянно либо на закрытые двери, либо на полнейший абсолютный негатив и неприятие. Пятеро парней примерно нашего возраста, может, чуть старше, вышли из тени переулка. На их лицах играли довольные усмешки. Один из них с зализанными черными волосами и хищным взглядом шагнул вперед. «Эй, придарки!» — голос парня звучал уверенно, даже хамовато. «Это наш квартал, и нам не нравится, когда здесь оживаются ирландские крысы!»